«Жалко старика!» — вздохнул Кмоль. «Сам виноват!» — возразил ему Куки. «Нельзя так потворствовать женщине! Я бы на месте этого старика как следует стукнул старуху деревянной лоханью!» «Все дело в море!» — рассудительно заметил Рейчип. «Рыбка — это только посланец морского келе. Против духа моря нельзя идти, иначе будет худо. Вот послушайте, что произошло в давние времена на этих берегах». Старик устроился поудобнее, закурил и начал. Раньше этих двух островов в Ирвадгаре не было. Был один остров с двумя высокими горами, которые разделялись ущельем. Вдоль него протекал маленький ручеек. Он был настолько мал и неглубок, что люди переходили его, ступая по китовым позвонкам, брошенным прямо в воду. Но рыбы и зверя там водилось великое множество, и тамошние жители не знали, что такое голод, нужда и болезни. А все потому, что не нарушали законов моря и чтили богов. Жил там с женой красавицы и молодой охотник по имени Тепкен. Отважный и смелый был человек, и по силе не было ему равного. Когда человек смел, это хорошо, но если смелость становится дерзостью, жди беды. Тепкину везло. Ни один охотник не был так удачлив, как он. Все его мясные ямы были заполнены доверху. Вокруг яранг на высоких шестах висели медвежьи и тюленьи шкуры. В его чотагане было всегда светло. Каждый год Тепкин менял моржовую покрышку яранги на новую, прозрачную. И Тепкин решил, что может прожить один, без помощи других. Он перестал приносить жертвы богам и только гордо усмехался, если кто-нибудь напоминал ему об этом. Люди с ужасом видели, как засохшая кровь вместе с жиром пластами отваливается от священных изображений, доставшихся Тепкину от предков. Охотник не замечал, как на обнаженных от жира и высушенных ветром ликах идолов появилось выражение страшного гнева. И когда Тепкину указывали на это, он громко хохотал, показывая на свои обе руки. Он дошел до того, что объявил: «Человек сам себе бог». И пришла кара. Однажды Тепкин допоздна задержался на охоте и плыл в темноте, сверяясь по звездам к берегу. К его каяку были привязаны три нерпы. Когда стали видны редкие огоньки стойбища, вода вокруг каяка вдруг вспенилась, забурлила, и на спину охотника прыгнул какой-то зверь. Вцепившись в кухлянку Тепкина, он начал ее рвать когтями. Тепкин достал нож, хотел ударить им неведомого зверя, но острые зубы, вонзившиеся в руку, разжали пальцы, и нож упал в воду. Тепкин понял, Спастись можно, только добравшись до берега. Он с трудом отвязал буксируемых нерп и изо всех сил стал грести к берегу. А неведомый зверь уже разорвал на спине кухлянку, добрался до тела и рвал мясо когтями. Закричал от дикой боли Тэпкин, но не выпустил весла из рук. Услышали на берегу его крик жители стойбища и сбежались к морю. Люди застыли в ужасе, когда из темноты на свет факелов к ним вышел Тэпкин в окровавленной и изорванной одежде. Как только нос каяка уткнулся в береговой песок, Тэпкин стремительно выпрыгнул из каяка и стал кататься на спине, пока от него не отвалился загадочный неведомый зверь. Тэпкин схватил факел, кусок облитого жиром плавника, и поднес ближе. Зверь был величиной с нерпу, но больше похож на молодого лахтака. Однако и лахтаком этого зверя нельзя было назвать. Кожа на нем была покрыта короткой, ярко-красной щетиной, а глаза, как горящие угли, сверкали злобным огнем. С гневным криком Тэпкин выхватил у одного из охотников нож, налетел на зверя и, зажав его голову между ног, содрал живого шкуру. Бросив далеко в море ободранного зверя, Тэпкин, чтобы прикрыть раны, накинул на себя его кожу. Среди ночи поднялась страшная буря. Ветер был такой сильный, что яранги, надуваясь воздухом, лопались, как пузыри. Спящие на улице собаки, нарты, каяки, развешанные для сушки шкурки — все было сметено одним порывом ветра в море. Густую мглу пронизывали яркие молнии. При их зловещем свете люди, побросав свои жилища, бежали в высокие горы, спасаясь от огромных волн, перекатывавшихся вдоль ущелья. Немногим удалось уцелеть в эту ночь, хотя буря продолжалась совсем недолго. Настало утро. Взошло солнце. Спасшиеся на горах люди не поверили своим глазам. Под ними плескалось спокойное море. Не было их родного стойбища. Из воды торчали два острова, бывшие когда-то горами, а между островами на спокойной воде плавала ярко-красная шкура неведомого сказочного зверя, так жестоко отомстившего людям. Старик умолк. Он наполнил трубку табаком, прикурил и наставительно сказал: «Вот как отомстило море!» Двадцать восьмое. Утром ребята проснулись от шума. Никто уже в палатке не спал. Посреди, на коленях, стоял Кожемякин и, потрясая бумажкой, кричал: «Я немедленно доложу райисполкому о вашем самоуправстве. Виданное ли дело, чтобы в такую погоду не выходить на охоту? Полюбуйтесь-ка!» Кожемякин пополз к выходу из палатки и откинул брезент. «Ни один вельбот не вышел. Это знаете, чем пахнет? Теперь ясно, к чему велись разговоры на религиозную тему.